братья и сестры с вами и вступили в светлую область воскресения. Сегодня по дару Христа нашего мы должны быть всецело полны радостью о Христе воскресшем. Потом эта радость не будет с нами всегда, к сожалению, потому что мы не до конца чисты, а грешнику не подобает долго радоваться. И подарки эти Бог дает и забирает, а скорее всего дает, а мы теряем. Но сегодня слышали вы Златоустово слово: никто да не рыдает грехов своих, потому что воссияло прощение от гроба. Никто пусть не рыдает убожества своего, ибо явилось общее царство. Никто пусть не боится смерти, ибо нас освободила Спасова смерть. Бояться смерти, рыдать о житейских неудачах и томиться от грехов можно только в силу того, что мы не живем в полной мере Пасхой Господней. Для того, чтобы Пасха была центральным событием нашей жизни, 52 раза в год совершается воскресный день и малая Пасха. Я говорил когда-то вот уже в эту Страстную Седмицу, конечно, меньшему числу людей, что ближайшими плодами Великого Поста и Святого Пасхального дня является то, чтобы мы все дни всего года научились в среду врачевать свое сердце милостыней, потому что сребролюбивый Иуда за ничтожные деньги продал учителя всей день, и сребролюбие есть корень всех зол по апостолу Павлу. Мы научились каждую пятницу года по силам поститься, помня о Христе, который на кресте говорил жажду. Чтобы мы ощутили жажду и голод в пятничный день и всякую пятницу освящали вспоминанием страданий Господних. И чтобы мы ни одного воскресного дня не проводили без евхаристического собрания. Как говорит апостол Павел, некоторые у вас оставляют собрание свое, то есть вот мы собираемся вместе на службу, и это и есть, собственно, литургия, то есть общественное служение. И мы должны, полюбивши Пасху Господню, поддерживать этот огонь. Однажды, когда Господь по пустыне водил свой народ, первую жертву, которую евреи принесли Богу, пожрал, что называется, поел небесный огонь. Он повелел сделать все, что нужно, Моисей, Аарон, священники принесли эту нужную жертву, и первый огонь сошел с неба и истребил жертву, лежащую на жертвеннике. А потом нужно было поддерживать этот огонь, чтобы он не гас. А земного огня во святилище заносить было нельзя. И те священники, которые однажды решили зайти с простым огнем, с факелами или горящими углями от земного огня, они были поражены смертью. Нужно было в храме Божьем, Ветхозаветном, однажды данный с неба огонь поддерживать все время. Это есть некое указание тайное на то, что Господь однажды дает нам главную радость, а потом наши труды заключаются в поддержании этой радости и в непозволении ей погаснуть. Поэтому нужно будет нам стараться сохранять эту радость пасхальную и ею побеждать, во-первых, ненавистную рознь мира сего. Вот мы на Пасху целуемся, знакомые с незнакомыми, мужи и жены, старшие и младшие, все друг друга радостью друг друга обымем. РЦМС, братья, друг другу. Мы братские узы познаем благодаря тому, что открылось общее царство и явился нам общий отец, давший сына на заклание. Пасху мы познаем, повторяю, братские узы, связывающие верующее человечество. Познаем врачевство от уныния, от печали, от слабости, от малодушия, от прочих-прочих наших духовных недугов. И нужно поддерживать сей огонь для того, чтобы, по слову Спасителя, радости нашей никто не отнял от нас. Он так сам сказал, что я еще вам явлюсь, уйду от вас, потом явлюсь к вам, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет. Мы поем на пасхальные дни эту воскресную святую песню по Евангелии, где говорим: «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному». И видевши, говорится в этой молитве, хотя мы телесными глазами Христа не видели. Это означает, что здесь речь идет о духовном неком зрении, о глазах сердца, потому что у сердца есть уши и есть глаза. Иначе бы Христос не говорил: имеющий уши слышать, да слышит. Уши имели все слушавшие его. Однако он говорил об ушах сердца, Потому что можно иметь, так сказать, животные, необрезанные уши, которые слышат только крики, шумы, музыку мирскую, но не слышат ничего, что проникает в сердце. И есть у сердца нашего глаза также. И вот глазами сердца сегодня, я надеюсь, кто-то впервые, а кто-то в очередной раз увидел Господа. И мы теперь смело можем говорить «Воскресение Христово видевшее». У кого сердце забилось, как птичка в клетке, у кого истома сладкая вошла в душу его, и он не знает, плакать ему или радоваться, что ему, плясать ему, как Давид перед ковчегом, или ему встать на коленки в угол и расплакаться от души, потому что противоречивые чувства раздирают его душу. Кто, другими словами, ощутил благодать, тот Христа видел и может петь «Воскресение Христово видевши, поклоняюсь Господу Иисусу, единому, безгрешному». Даже такие люди, как Наполеон, помогают нам познать, сколь сладок и чуден наш Спаситель. Наполеон на острове Святой Елены уже, будучи, сказал: «Я теперь верую, что Христос есть истинный Сын Божий и Спаситель, потому что меня очень любили войска. Когда я появлялся на виду своих войск, в самые критические моменты сражений, я одушевлял своим присутствием солдат, и они бросались в бой без всякого страха. Они были влюблены в меня и отдавали свою жизнь за меня без всякого трепета. Но они должны были видеть меня, чтобы отдать свою душу за меня. И я должен был жить с ними рядом, чтобы они знали меня и слышали мой голос, и беседовали со мной, получали приказы. Но Христос, говорит он, а это был 19 век уже, жил 19 столетий раньше. Однако не прекращается в каждом поколении число людей, которые, не видевшие его, любят и готовы за него страдать, по слову апостола Петра, что мы радуемся радостью неизглаголанную и преславную, о Христе, которого не видевши, любим. Кто больше любит, тому больше простится. Кто больше любит, тот больше радуется. Только любящий Христа может радоваться осознанно и удивительно. И радость примешивается к нашей радости недоумения обо всем происходящем, потому что слишком чудные Господь творит дела, не вмещающиеся в сознание. Человек, радующийся, похож на женщину. У женщины более живо сердце и менее жив аналитический логический ум. И женщина интуитивно понимает больше, чем понимает мужчина, разлагая на составные части происходящее и проникая в суть событий умом. То, что касается Бога и Пасхи, и всех чудес Божьих, это столь масштабные и удивительные вещи, которые логике не подвластны. То солнце стало над Гаваоном, пока евреи били врагов, то море стенами право-налево разделилось, пропуская народ из плена на свободу, то мертвые поднимались по слову святых, а потом Господь, то Сын Божий стал человеком и распятие претерпел, и воскрес тридневно преславно. И как ни хитрили иудеи, как ни подкупали стражу, как ни обманывали свой народ и всех остальных, все равно весть о воскресении прорвалась в мир и утешила тысячи душ. Как ветер нельзя удержать щитом или руками, так нельзя солнечный луч удержать там каким-нибудь преградой человеческой. Так воскресение прошло сквозь толщу столетий и радует эту, значит, человеческую природу и будет радовать и здесь на земле, и вовеки. Однажды Господь сказал этой бедной женщине, которая была дочка бесноватая, что нехорошо человек, значит, забрать хлеб у детей и дать псам. А она сказала слова, исполненные большого смирения и веры: «Да, Господи, но ведь и псы едят от крупиц, падающих от трапезы господей своих». Христос удивился этому смирению и сказал ей: «Женщина, велика твоя вера, пусть будет тебе по слову твоему», и исцелила дочь в тот час. Так вот, дети Божии, те, которые радуются беспримесно, чисто и непрестанно, это насельники небесного Иерусалима. Там за столом, накрытым духовной трапезой, ломится все от изобилия яств. Там совершается Пасха вечная, Пасха новая, непрекращающаяся. А нам под стол, как неким собачатам, падают крошки с этого стола небесного. И слизывая крохи эти, мы все равно наслаждаемся и получаем некое понимание, чем же занимаются на небе души праведников и ангелов. Они что там, рассуждают, философствуют, знакомятся друг с другом, ходят среди райских куч. Чем занимаются они там? Они там совершают небесную литургию. они поют Христу, поклоняясь Ему, полагая пред Ним венцы свои, как это в Апокалипсисе описывается, и говорят Ему: «Достоин Ты принять силу и славу и честь и богатство, ибо Ты был заклан и воскрес, и искупил нас от всякого народа и языка и племени, и мы будем царствовать во веки веков». Апокалипсис – такая самая литургическая книга. Там Царство Божие открывается как будущее непрестанное богослужение. Кто молиться не хочет, кто молиться не любит, кому молиться скучно, стыдно, страшно, непонятно, тот не сможет наслаждаться райской жизнью. Потому что райская жизнь есть таинство молитвы и таинство любви к Агнцу, который был заклан и вот жив. И теперь жив во веки веков. Аминь. Поэтому любите церковь, дорогие христиане. Через церковь, как по лестнице Якова, мы снизу вверх поднимаемся в небесное царство. Еще на земле мы становимся частично участниками будущей небесной литургии. И уже сегодня крошки, упавшие от стола господей, от стола, где сидит Серафим Саровский, великомученица Варвара, святой Георгий, отец наш Агапит, святой Златоуст и многие другие, от этой трапезы они там ликуют все, падают крошки нам, и мы едим их, и чудо, насыщаемся. Наши службы – это малые крохи настоящей молитвы. Очень малые крохи. Но нам и их хватает пока что, потому что большего мы съесть не можем. Наступает Пасхальная Седмица Святая, и я хотел бы, чтобы вы приходили в храм в части. Пусть, может быть, вы не будете причащаться, совесть вам, так сказать, удержит вас, разговевшихся, едущих мясо невозбранно. Третья среда и пятница на этой неделе не постные, разрешение на все, но молиться нужно. И посещать храм Божий очень и очень желательно в эти святые дни, они в своем роде уникальны в течение года. Мы будем служить литургию в понедельник, то есть читайте завтра. У нас весь день отдыха сегодня, поэтому завтра еще очень далеко, так сказать. Но в понедельник в 8 часов мы соберемся на литургию. После каждой литургии будет крестный ход. Во вторник тоже будет литургия в 8 часов. В среду отслужим вечером пасхальный молебен и проведем чаепитие. Будем говорить о воскресшем Христе с теми, кто хочет этого. И соберется молодежь, мы будем с ними здесь сидеть, чаевничать, колбасничать, может там, не знаю, что еще там. Уже можно будет, так сказать, съесть что-нибудь там. Этого едла, этого будет куча сейчас. То есть сейчас никто не будет голодный. Вот. В четверг отдохнем, в пятницу будет литургия в 8 часов и водосвятный молебен. Ради праздника живоносный источник. Пятница Святой Седмицы – это день, посвященный Божьей Матери. Суббота по обычаю – пасхальная утренняя и святая литургия в субботу в 8. И потом вечером всеночное бдение, антипасха так называемая, неделя Апфаме. И потом уже опять пошел церковный поезд дальше. Пролетел быстро пост, пришла Святая Пасха, служба длинная была, вроде бы тяжелая иногда бывает. Значит, ну вот она и она прошла. Вот. И так оно все пройдет, и все мы придем пред ясные очи Христа Спасителя. Вот еще раз скажу, что видите, он на иконе изображается, смотрящим в сторону. Потому что эта мысль изображается иконописцами. Следующее, что если он в упор посмотрит на нераскаянного человека, то беда человеку, пропал он. Горит грешник от взгляда Христова глаза в глаза. Поэтому Господь покамест глазки свои святые на кресте окровавленные отводит от нас, потому что мы не выдержим его взгляда. Но рано или поздно мы посмотрим на него лицо в лицо, глаза в глаза, и будем стоять перед ним, как я сейчас стою перед вами. Дай Бог, чтобы он и страшный день, вон и великий день, мы не были посрамлены и не ушли вон от его лица с позором. А для этого нужно любить его и исполнить заповеди. Кто любит меня, говорит Господь, тот заповеди мои соблюдает. Как Святейший говорил только что в слове своем. А кто не любит меня, тот словес моих не соблюдает. Поэтому будем учиться всю жизнь любить сладчайшего Иисуса, если и не так странно и чудно и велико и глубоко, как Он полюбил нас. Потому что нет примера Его любви, Он очень чудно любит человека. То, по крайней мере, хоть как-то будем любить сладчайшего Иисуса, и паче Его любить ничего больше постараемся так не любить. Кто любит отца или мать больше меня, недостоин меня, слова Божии. Кто любит сына или дочь больше меня, недостоин меня. И кто идет за мной, а креста брать не хочет, не достоин меня. Поэтому вот сегодня день, когда крест облегчился, на плечах легко, и запасаемся мы сегодня силой на то, чтобы дальше жить. Как заканчивается Евангелие от Иоанна. «Сие все было написано, да вы веру имите, что Иисус есть воистину Христос, Сын Божий, и верующие жизнь имеете во имя Его». Христос воскрес! Воистину воскрес! Теперь выходим потихонечку на улицу, берем свои кошики с пасхальной едой, снедями, располагаемся вокруг храма, и мы будем освещать их. Секунду. И потом мы приготовили горячую пищу для разговления, такую, ну, не твердую такую, а такую, типа там, чтобы легче, да, чтобы легче, чтобы этим, да, слипшим, этим, там было, принесу снимать после поста, да. Поэтому мы приглашаем вас.